Я залезаю под одеяло, беру сковородку одной рукой, другой закрываю свое ебало, и начинается вечный бой. И вот комары в наступление идут, и я начинаю сковородкой махать, себя по ебалу с усердием вью, и похуй, что в гипсе придется лежать. Комар на ноге, на руке и на ухе, три мощных удара и всем им пизда. Как жаль, но погнулась моя сковородка, а также сломалась рука и нога. И вот на 30-й с половиной минуте я наношу 5 ударов подряд, зверски убив комара на залупе, с улыбкой смотрю, как он корчится, гад. И вот уж почти на исходе все силы, я из-под подушки беру не хлопок, я прыскаю в них, сколько бы там ни было, хоть эта хуйня разъедает мне нос. И вот неприятеля войско разбито, все полегли, блять, на поле боя, на утро все будет шито крыто, меня заберет скорая помощь. Я залезаю под одеяло. Я залезаю под одеяло.